Василий некоторое время молчал, осмысливая сказанное, потом с сомнением в голосе произнес: «Ну, попробуй. Лично у меня больше никаких идей не возникает. Слушай, Васек, а ты не можешь позвонить Маше, когда ее выпишут домой, и пригласить ее в ресторан «Малина»? Я ее буду там ждать. Завтра в 11. Потому что если с Дубовым не выгорит, Маше нельзя оставаться одной дома. Маньяк ей звонил накануне и сказал, что она следующая. Я должен ее вывести на турбазу тоже. Там я смогу ее защитить». «Хорошо, я попробую», — без энтузиазма ответил Василий. «Только в ресторан соваться не советую. Жди ее где-нибудь на заднем дворе». «Да, ты прав. И еще одно», — Артем замялся. «Что? Давай говори, коли начал», — сердито буркнул Василий. «Ты не мог бы поговорить с отцом Лизы и объяснить, что я не убийца? Скажи, что я найду убийцу в ближайшие дни». «Ты совсем, что ли, сдвинулся?» — возопил Василий, теряя над собой контроль. «Чтобы я к нему пришел и такое сказал? Да я не хочу оказаться с ним на одной улице случайно. Он совсем сбрендил. Приходил ко мне в больницу со своими подручными, и я думал, что они меня замочат прямо в палате. Забудь об этом. С ним нельзя разговаривать». «Дай тогда мне его телефон, я сам позвоню», — не отступал от своего Артем. В этом ему виделся единственный шанс хотя бы на время избавиться от преследования со стороны бандитов Рыжего. Второй раз он так легко отделаться от них не сможет, как там, на складе. Его до сих пор трясло от мысли, что он убил несколько человек своими руками. Повторять еще раз такое не хотелось никогда в жизни. «У меня нет его телефона», — зло буркнул Василий в ответ. «Он сам всегда звонит, а я и не стремился узнать». «Все, проехали, тогда до завтра», — подвел итог под разговором Артем. «Выздоравливай». «Давай». «А ты там поосторожнее», — проворчал Василий. «Пока». Несколько минут после телефонного разговора Артем сидел в горбатом кресле и думал о завтрашнем дне, как ему действовать. Было много вопросов, да и сам план казался немного наивным. Например, если Дубов достаточно свихнулся, то его может и не напугать угроза его жизни. Да он просто рассмеется ему в лицо и пошлет подальше. Были и другие моменты. В большую проблему превратилась такая, казалось бы, простая задача, как добраться до дома, где жил его одноклассник. Его искала половина города. Тут и просто на улицу выйти уже подвиг. Артем вновь посмотрел на часы и подумал об Олеге. Сможет ли он добраться до машины и принести назад сумку с реквизитами? В ответ на его мысли у входа кто-то завозился. Схватив со стола нож, Артем стремглав метнулся за диван. В этот момент входная дверь открылась, и на лестнице в подвал послышались голоса. Один голос принадлежал Олегу, а другой — незнакомой женщине. «Ты прибрался бы тут, что ли?» — сказала женщина с хриплым смешком. «А то похоже на берлогу». «А это и есть берлога, а я медведь», — хохотнул Олег, зарычал и стал что-то делать с пришедшей, отчего она завизжала. Артем встал из-за дивана и увидел вместе с Олегом женщину лет под 30, чья вызывающая открытая одежда, яркий макияж и замашки наводили на мысль о профессии незнакомки. Она извивалась вокруг Олега, словно он был шестом в стрип-баре. «О, Артем, познакомься, это моя подруга Эльвира», — радостно пробасил Олег, заметив хмурого Артема. Женщина обернулась, и похотливая улыбка мигом слетела с ее губ. Взгляд упал на нож в руке Артема, на лице отразился ужас. Она собиралась заорать во все горло, но Олег вовремя заметил и, схватив в охапку, припечатал могучий лапищий рот. Она успела лишь пискнуть и лишилась чувств. «Вот ети ее мать!» — недовольно проворчал Олег, опуская женщину на диван. «Кто это такая?» — поинтересовался Артем тоном сварливой жены. «Подруга», — ответил Олег. На его лбу от напряженных мыслительных процессов в мозгу обозначились глубокие морщины. «Хотел ей тебя показать, а она сразу как дура в крик». «Ну, на ее месте и мужик бы мог закричать», — дипломатически заметил Артем. «Но, Олежка, а тебе не кажется, что глупо приводить сюда кого-либо, пока здесь нахожусь я? Это просто опасно, даже для нее, кем бы она тебе ни была». «Ой, да ладно тут гнать», — махнул рукой он в ответ и полез в сумку, что принес с собой. «Ты, блин, и не представляешь, что мне пришлось там пережить, пока ты тут жопу грел». Один за другим Олег доставал из сумки предметы, ставил их на стол, поясняя. «Вот этот баллончик — такая херня от ожогов, ей надо брызгаться. Вот это таблетки, антибиотики и ношпа, обезболивающее». «Ношпа?» У Артема глаза полезли на лоб. «Да это говно, а не обезболивающее». «Других мне не дали», — фыркнул Олег. «Сказали, нужен рецепт врача. Можно было купить или это, или цитрамон. А на сдачу я купил жрачки и немного выпить». Артем, стиснув зубы, следил, как на столе появились 2-килограммовые пачки пельменей, дешевая колбаса, плавленый сыр, какие-то чипсы, несколько пластиковых бутылок лимонада, кильки в томате и бутылки с прозрачной белой жидкостью без наклеек. «Отличный самогон», — пояснил Олег, указывая на странные бутылки. «А сумка из багажника, которую я просил принести?» — зверей напомнил Артем. «А, сумка!» — хлопнул себя по лбу Олег с улыбкой до ушей. «Извини, совсем забыл». У Артема в этот момент появилось страстное желание кинуться на собеседника и разорвать пополам голыми руками. От переизбытка чувств у него аж лицо задергалось, сжались кулаки и заскрипели зубы. «Ну чего ты так разволновался? Вот твоя сумка внутри!» — улыбнулся ему Олег. «Пошутил я. Видел бы ты свою рожу, просто умора. Если бы тебя Элька увидела, то точно бы опять в обморок хлопнулась». Хихикая, он кинул Артему его вещи и стал приводить в чувство подругу. Глава 26. Застолье в подвале шло полным ходом. На намеки Артема, что неплохо бы поспать немного, никто не реагировал. Эльвира под действием алкоголя и сигаретки с травкой перестала его бояться и вовсю строила глазки. Артем ел слипшиеся пельмени, венец кулинарного искусства Олега, и проклинал все на свете. «Налить?» — радушно предложил ему хозяин жилища, встряхивая очередную бутылку самогона перед тем, как разлить. «Посмотри, какая змея внутри крутится, зверь!» «Нет, спасибо», — пробормотал Артем, отодвинул тарелку с пельменями, вылез из-за стола и перешел в кресло. Минуту спустя Эльвира смотрела на то, как Артем читал инструкцию на странном лекарстве от ожогов, затем пытался нанести его на кожу. Получалось у него не очень. Из баллончика выходила белая пена наподобие крема для бритья. Он размазывал ее и тихо матерился. «Дай помогу», — бросила она весело, отнимая у него баллончик. «Не знаю, будет ли это действовать. У меня муж тогда обожгло. Он вот им лечился и все равно потом помер. А мне Олежек давеча говорит, нет ли у тебя чего от ожогов? Ну, я и вспомнила». «Цыц, баба!» — заорал на нее Олег, сообразив, что подруга болтает лишнее. Артем поднял на него злые глаза, но ничего не сказал. «Значит, ты не маньяк?» — с некоторым сожалением констатировала Эльвира, не обращая внимания на вопли своего бойфренда. Ожидая ответа, она отшвырнула в угол пустой баллончик и повернулась к нему. Артем только сердито промолчал. Ответил же за него Олег, которому надоело пить в одиночку. Хрипло заорав, он ударил по столу кулаком. «Да ты, дура, говорил же, что его подставили. Он нормальный мужик, я ему как себе верю». В доказательство он постучал себя кулаком по груди и добавил. «Он мне сказал, что потом... заплатит кучу бабок, если я ему помогу». «Значит, потом заплатит», — хихикнула Эльвира и обратилась к Артему. «Слушай, а можно я с тобой все равно сфотографируюсь, хоть ты и не маньяк? Покажу твою фотографию подругам, они умрут от зависти». «Валяй», — безразличным тоном бросил Артем, которому уже на все стало наплевать. Эльвира тут же, как по команде, прыгнула к нему на колени, обняла за шею и сфотографировала их обоих фотоаппаратом, что был в ее мобильнике. Потом коснулась языком уха Артема и снова сфотографировала, а затем, не успел он возмутиться, обнажила грудь и сфотографировала еще раз. «Эй, ты там того, кончай к нему клеиться!» — заревел пьяный Олег, но как-то беззлобно, словно для галочки. Он разливал новую порцию самогона и не хотел отвлекаться от процесса. «Господи, когда же все это кончится?» — мысленно воскликнул Артем, спихивая из себя полуголую Эльвиру. Та вскрикнула, захихикала, скатилась на пол, потом села за стол и, томно вздохнув, бросила. «Какой ты, однако, недотрога! Но я тебя растормошу все равно!» «Помечтай еще тут мне!» — рыкнул Олег, метнув на нее грозный взгляд. «Бери стакан и давай выпьем за Тему, самого мирового мужика!» После пятого стакана самогона его потянуло на сентиментальные воспоминания. Он стал рассказывать, как они с Эльвирой познакомились. Оказалось, что она была его натурщицей. Он изобразил ее на многих полотнах, и эти полотна ушли в лед. Потом Олег заставил Эльвиру встать и требовал у Артема признать, что у нее самая лучшая на свете задница. «Да, мать твою, просто блеск!» — почти в полный голос заорал Артем, едва сдерживаясь от того, чтобы не отходить обоих обрезком водопроводной трубы, какие в избытке водились на стеллажах у стены. Пока они там глумились, он как-то пытался подготовиться к завтрашнему дню. Перетряхивал парики и другие причиндалы, примеряясь, что использовать. Решил прикинуться стариком, вернее, старым бомжем. Но такого вряд ли кто обратит внимание. Он спокойно будет тусоваться везде, делать вид, что копошится в помойке. В сумке нашлась маска из латекса, которая очень реалистично передавала вид старой, сморщенной кожи. Если такую надеть, намазаться гримом, немного грязи и парик с длинными седыми волосами, которые будут закрывать все лицо, то тогда это прокатит. Ведь к бомжам особо не приглядываются. А старого больного старика ему будет изобразить нетрудно, потому что он и так реально еле ноги таскал. Взгляд Артема упал на собственные руки. Чем скрыть их? На полу у стеллажей валялись рваные промасленные садовые перчатки из хлопчатобумажной ткани. Артем подобрал их, примерил и понял, что это то, что нужно. Пошатываясь, к нему приблизился Олег. «Эй, слышишь, друг, мы сейчас с Элькой кое-чем займемся, а ты отвернись и не слушай». «И как же ты себе это представляешь?» — саркастически спросил Артем, изумляясь глубине падения человека. «Вот на кресло сядь, отвернись и смотри телевизор», — ответил спокойно Олег. Эльвира со своего места на диване хрипло заржала. «Да, пожалуйста, мне насрать», — не выдержал в конце концов Артем. Он рывком развернул кресло, включил звук телевизора на полную, насколько это позволяли древние ветхие динамики, и сел спиной к дивану. Конечно же, все было слышно. А Эльвира из мести вовсю пыталась разыгрывать, что ее ненаглядный настоящий секс-гигант. Стонал, скрикивал и просил еще и еще. Диван под ними ходил ходуном. Артем злился, молчал и ощущал, что еще немного, и он действительно сойдет с ума и превратится в маньяка. Не помогли даже затычки в уши, которые он спешно смастерил из кусков ваты, лежавших в сумке вместе с гримировальными принадлежностями. Время тянулось бесконечно. Артем не смог уловить момента, когда провалился в сон. Организм не выдержал нагрузки. Разбудила его Эльвира. Полностью обнаженная, она пыталась расстегнуть ему ширинку. «Эля», — позвал он ее ласково. «Что, мой сладкий?» — подняла на него горящие глаза и жарким шепотом добавила. «Я сделаю все, что ты хочешь. Только попроси». «Знаешь, я ведь вас обманул», — продолжал Артем нежно. «На самом деле я тот самый маньяк, которого ищут. А не убил я вас только потому, что ждал, когда вы напьетесь и станете беспомощными». «Теперь, по-моему, самый раз». Застонав от ужаса, женщина отшатнулась от него, налетела на телевизор, опрокинула его вместе со столом, устроив форменный погром. От грохота проснулся Олег и свирепо заорал. «Что за дерьмо еще такое?» «Он нас убьет во сне», — запричитала Эльвира, бросаясь к нему за спасением. «Вот глупая баба! Опять завела старую песню», — заорал Олег с просонья, хватая ее и притягивая к себе на диван. «Спать, я сказал». «Нет, он маньяк», — взвизгнула Эльвира, отчаянно отбиваясь. «Он хочет нас убить, когда мы уснем». Она попробовала заорать, но Олег закрыл ей рукой рот и пригрозил, что если она не будет спать, он свернет ей шею, как куренку. Эльвира успокоилась, однако, лежа рядом с Олегом, все время косилась на Артема и жалобно всхлипывала. Артем был доволен.